Виктор Алексеевич допрашивал Галла сам. Уже при задержании он понял, что этот человек умеет проигрывать достойным. Он не оказывал сопротивления, не изображал возмущения и негодования, упорно стоял на своем. К нему обратился его знакомый, чтобы помочь уладить одно деликатное дело. Дело это состояло будто бы в том, что некая журналистка с темным прошлым начала вымогать деньги у вполне уважаемого человека, и этот человек хотел бы, чтобы в момент передачи денег присутствовало доверенное третье лицо. Кроме того, его просили познакомиться с журналисткой поближе, чтобы выяснить, не блефует ли она и можно ли ей доверять. И все. Никакого криминала. Он не вламывался к ней в квартиру. Она сама открыла дверь и впустила его. А утром, совершенно добровольно, поехала с ним за город. Сам факт засады на даче доказал Галлу, что квартира, где он провел ночь, конечно же, прослушивалась. Но все, что он там говорил, должно было по его замыслу укладываться в эту версию. Кроме, разумеется, того, о чем они разговаривали под шум льющейся воды. Он никак не мог для себя определить роль Ларисы. Он мог бы поклясться, что она его не провоцировала, не пыталась сказать вслух что-нибудь не то, не задавала ему коварных вопросов. Она вела себя именно как человек, который легко подстраивается под ситуацию, хочет получить свои деньги и не желает лишних неприятностей. Но, с другой стороны, не может быть, чтобы квартира прослушивалась без ее ведома. Значит, она все-таки связана с милицией. Спокойно и обстоятельно давая показания, Галл строго придерживался своей линии. Он хорошо помнил, что к блокноту и листкам из квартиры Филатовой он прикасался только в перчатках. Отпечатков его пальцев на них не должно быть, если только он не допустил какую-нибудь оплошность. Бумаги были изъяты не у него, а найдены на даче у Павлова, так что здесь был шанс выскользнуть. Правда, у него отобрали образцы для биологической экспертизы, но пока не готовы результаты исследования, можно еще поиграть. Галл хорошо понимал, что независимо от того, какие показания он даст, доживет он самое большее до окончания следствия. Потом они его все равно достанут. Но жить так долго он и не собирался. При обыске во время задержания у него отобрали все, что было в карманах, в том числе и спасительную салатового цвета таблетку. Но он найдет способ до нее добраться. В конце концов, это не так уж сложно. Пакет с изъятыми при обыске вещами лежал здесь же, на столе у Гордеева. Сам Виктор Алексеевич тоже события не форсировал. Он подробно расспрашивал задержанного о Павлове, о том, подо что у него вымогали деньги, чем шантажировали. Он, казалось, полностью принял версию Галла. Во всяком случае, задаваемые им вопросы за рамки этой версии на первый взгляд не выходили. Наконец, Галл решил, что время настало. «У меня к вам просьба, если позволите», — обратился он к полковнику. «Пожалуйста», — с готовностью отозвался Гордеев. «При обыске у меня отобрали лекарство. Я бы хотел его принять. Очень болит желудок. Можно?» «Конечно, можно», — засуетился полковник, открывая пакет. «Это?» Он достал салатового цвета пилюлю, налил в стакан воду, протянул Галлу. «Может быть, врача вызвать?» — заботливо спросил он. Галл улыбнулся, отрицательно качнул головой, положил таблетку в рот и запил водой. Закончив работу, Юра Коротков и Коля Силуянов решили, прежде чем идти по домам, выпить кофе. «Пойди, стрельни у Аськи, у нее в столе целая банка», — сказал Коротков, протягивая товарищу ключи от кабинета Каменской. «Убьет!» — с сомнением покачал головой Силуянов. «А ты покайся, тогда не убьет». «Иди, иди», — — засмеялся Коротков. Когда кофе был наполовину выпит, Силуянов спросил: «А что за фокус был с цифрами? Я так и не понял». «Никто не понял бы, если бы она про теорему Ферма не сказала. Тогда Колобок догадался, что нужно звонить Лёшке Чистякову. Оказывается, когда они еще в физмат-школе учились, у них такое упражнение было — найти формулу простого числа. Ну, вроде как у нас, выбить 500 из 500. В принципе, наверное, возможно, но что-то пока ни у кого не получилось. И Аська тогда предложила: давай найдем сначала формулу нечетного непростого числа, а потом пойдем от обратного. Ты, говорит, возьми число 9, а я возьму число 15.